29. Почему кажется, что твои знакомые богаче тебя? Немного неловкий вопрос, но его стоит обсудить. Посекретничаем. Поскольку мы живем в обществе, нам важно получать от него одобрение. Например, слышать «ты молодец» или «классно выглядишь». А еще хочется жить не хуже, чем окружающие. Мы постоянно сравниваем себя с другими. Поэтому, если твой знакомый на завтрак ест брускетту с лососем, а ты лапшу быстрого приготовления, ты можешь почувствовать себя как-то неловко. И это нормально. Может ли быть такое, что при плюс-минус одинаковых вводных ты и твой друг живете на разных уровнях? Сравнивая себя с другими, помни вот что. Мы рождаемся в семьях с разным количеством денег на счету. Возможно, твоим друзьям не нужно думать о съемной квартире, потому что им досталась уютная однушка в центре города, а ты ломаешь голову над тем, как на нее заработать. Относись к этому, как к выпавшим в игре картам. У всех они разные. Кому-то достались козыри в начале игры, но они не гарантируют успех в финале. Уровень благосостояния твоей семьи и твой собственный могут отличаться от уровня благосостояния твоих друзей. Но нужно помнить, что если ты захочешь что-то изменить, то все в твоих руках. Есть такая фраза: «Не сравнивай свое начало с чужой серединой». Если ты только устраиваешься на первую работу, а кто-то уже 5 лет продвигается по карьерной лестнице, естественно, вы будете на разных уровнях. Аналогично с возрастом. Не сравнивай свои успехи в 18 лет с чужими, достигнутыми за 30 лет. У тебя все впереди. Может быть, за красивой картинкой скрывается 33 кредита, долг по коммуналке и тревожный сон по ночам. Некоторым людям важна видимость успеха. Они арендуют красивые дома для фоток, роскошные букеты на праздники и премиальные машины на один вечер. Не нужно судить только по обложке. Все по-разному управляют доходами. Кто-то не забывает вкладываться в будущее, закрывает все расходы, покупает страховку, откладывает деньги, создавая финансовую подушку. А кто-то живет одним днем, тратит миллионы на отдых и новые коллекции сумок и ничего не откладывает. У первых есть финансовая опора, которая пригодится в будущем. Что может быть ценнее спокойного сна на финансовой подушке?